55 февраль 2. Конечно, будем писать и сегодня. Неиссякаем источник вечной мудрости. И можно черпать всегда, лишь бы черпающее сознание было в порядке. Горный родник высоко над землей. Во льдах бьет горячая струя, но целебность его можно унести в долины.